Первый раз Александр посетил грузина в 1810 году. И с тех пор он постоянно приезжал сюда отдыхать от страшных дел государства. Аракчеев устроил для своего царственного гостя кабинет, совершенную копию петербургского кабинета императора. И на столе были разложены симметрично письменные принадлежности, совсем как в Зимнем дворце. Аракчеев любил симметрию, как его коронованный хозяин. Ничто так не сближает людей, как общие вкусы. И дом в Грузине нравился Александру. Белые стены вестибюля расписаны античными фигурами. Музы танцуют пристойно вокруг Аполлона. Вообще все пристойно снаружи. Есть, правда, в саду беседка с какими-то секретными зеркалами, где спрятаны порнографические картины. Но это все замаскировано внешним порядком и благолепием. Дисциплина, система, симметрия. Аракчеев любил издавать брошюры, посвященные грузину. В 1818 году, например, напечатана была книжка «В Грузине мера саду в разных местах и расстояние деревень» с точным обозначением количества сажен от церкви до дома и всякие иные топографические сведения до мельчайших подробностей совершенно бесполезны. Александр иногда заходил в Аракчеевскую библиотеку. Здесь, улыбаясь, перебирал он книги своего любимца. «Нежные объятия в браке» и «Потехи с любовницами», «Опасное стремление первых страстей», «Любовники и супруги» или «Мужчины и женщины», «И то, и сё, читай, смекай, и может слюбиться» и прочее тому подобное. Надо, впрочем, отдать справедливость грузинскому помещику. Кроме этих эротических книжек были и другие, духовно-нравственного содержания, а также немало было военных сочинений. Аракчеев любил военное ремесло на плацу и в кабинете, а на войне, по слабости нервов, избегал опасности. И любовница у Аракчеева была такая же, как он, сластолюбивая и жестокая. Александр и с ней, с Настасьей Минкиной, беседовал благосклонно, не ревнуя ее к временщику. Он не подозревал, что дворовые убьют эту помещицу. И тогда Аракчеев, забыв о своем государе, покинет его в самую опасную минуту его жизни. А между тем Александр верил своему Аракчееву, как никому другому. 22 мая 1814 года Александр писал из Англии своему любимцу. «Я скушен и огорчен до крайности. Я себя вижу после 14-летнего управления, после двухлетней разорительной и опаснейшей войны, лишенным того человека, которому моя доверенность была всегда неограничена. Я могу сказать, что ни к кому я не видел подобной, и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое. Навек тебе, верный друг». Вот этому верному другу и поручил Александр устройство военных поселений. В 1816 году в Новгородской губернии, где было имение Аракчеева, целая волость была обращена в военный поселок. Мужики объявлены были военными поселянами. Здесь же были расквартированы батальоны регулярного войска. Солдаты попали в положение батраков. Мужиков тоже обрили, надели на них мундиры и заставили учиться строевой службе. Теперь глаз Александра мог радоваться. Серые избы и плетни исчезли. На их месте стройными рядами стояли новенькие домики, все на один образец, выкрашенные в одну краску. Мужикам давали ссуды, льготы, лошадей, скот и всячески старались соблазнить их новыми порядками. Но дело не клеилось. Александр не понимал, почему эти упрямые мужики недовольны новым положением. Разве нет прямой выгоды в том, что солдаты теперь не будут оторваны в мирное время от семьи? Разве не легче будет содержать государству всю эту огромную армию, ежели она сама будет участвовать в землепользовании? Разве не лучше, наконец, весь этот новый, точно предусмотренный быт, чем старые ветхие обычаи и нравы? Приятно смотреть на эти новые домики, похожие на прусские, симметрично расположенные, как солдаты на параде. Ничто не ускользало от недреманного ока начальников. Ни одна вдова, ни одна девица не оставались без мужей. Женихам и невестам велся учет как животным, предназначенным для случки. Мальчишки все были зачислены в кантонисты и с 10-летнего возраста уже подчинялись аракчеевской дисциплине. К концу царствования военные поселения устроены были не только в Новгородской губернии. На Украине было зачислено в военные поселения 36 батальонов пехоты и 249 эскадронов кавалерии. На севере числилось 90 батальонов пехоты. Это значит почти треть всей армии на мирном положении. Александр восхищался успехами задуманного им дела. И на первый взгляд, как будто бы успех реформы в самом деле был очевиден. Финансовая отчетность была образцовая. Аракчееву удалось скопить запасный капитал в 50 миллионов рублей. В поселениях процветали и земледелие, и ремесла. Начальству выносили на пробу во время ревизии жирные щи, поросят и кур. Яства с трапезы поселенцев. Но эти поросята и куры, а также и вся прочая декорация военных поселений, были вроде потемкинских деревень. Но Александр верил, что все это не бутафория, а настоящее. И когда ему решались критиковать реформу, он ссылался на лестные отзывы о поселениях таких людей, как Виктор Павлович Кочубей, барон Кампенгаузен, Карамзин и даже возвращенный из ссылки Спиранский. Они все ели жирные солдатские щи и видели собственными глазами симметрично расставленные домики, где блаженствовали солдаты-земледельцы. Во время учения начальники кричали: «Приметно дыхание! Не дышать!» И великолепно обученные солдаты переставали дышать, повинуясь командирам. Казалось, чего лучше? Но мужикам не нравились военные поселения. В 1819 году вспыхнул в Чугуеве среди военных поселенцев бунт. Аракчеев приехал для расправы. Шпицрутены пущены были в ход. Долго не выдавали зачинщиков, но пытка продолжалась, и в конце концов бунтовщиков усмирили. Аракчеев писал Александру: «Батюшка, Ваше Величество, происшествия здесь бывшие меня очень расстроили, я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания законами определенного умерли, и я от всего оного начинаю уставать, в чем я откровенно признаюсь перед вами». Александр, прочитав подобное донесение о Чугуевском бунте, писал, в свою очередь, Аракчееву: «С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах. С другой, умею я также и ценить благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренне от чистого сердца за все труды». Однако в том же письме он предлагал своему другу строго, искренне и беспристрастно нам самих себя вопросить, выполнено ли нами все обещанное. Похвалив состояние новгородских поселений, он замечает не без огорчения: «Не скрою от тебя, что 4 женщины жаловались на насильное отдание их замуж за солдат». По другому поводу, когда кто-то осмелился возразить императору относительно полезности военных поселений, Александр будто бы сказал: «Военные поселения будут существовать, хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода». Сказал ли император так или как-нибудь иначе, во всяком случае, несомненно, что он твердо решил довести дело до конца. Бунты усмирялись сурово, а вместе с тем Аракчеев старался не раздражать поселенцев напрасно и писал об этом Александру. Под конец наступила видимая тишина, и царь думал, что все благополучно. А на самом деле население ненавидело установившиеся порядки. В идее военных поселений был весь Александр. Та отвлеченная мысль об идеальном порядке, о благообразии быта, какая внушалась Александру еще в отрочестве, отразилась теперь на этой реформе в странном карикатурном сходстве. Это была безумная мысль о том, что можно облагодетельствовать граждан сверху, без их свободного участия в создании жизни. Мужики сами не понимали, чего им надо, а он, император, знает. Он поселит их не в серых лачугах, а в раскрашенных по-гатчински, по-прусски домиках. Мужики будут сыты, одеты, обучены ремеслам и военной дисциплине. Они будут счастливы, без свободы. Это пока. Потом он освободит их. И вот тогда весь мир убедится, что Александр был прав. Свободные, они все останутся добровольно в этом аракчеевском Эльдорадо.